Глава 37. «Держись!» — шепнул мне император и схватил за талию. В следующий момент мы резко переместились с опасного места в сторону. «Значит, не истратил свои навыки, пока я выполнял за тебя всю магическую работу, да? Жаль!» — кисло усмехнулся Гарриет. «Придется тогда что-то посильнее в тебя запускать. Ну да ладно!» Я лишь успел ужаснуться дырке в потолке, которая образовалась как раз на том месте, где мы стояли несколько секунд назад, как в нас полетел огромный синий энергетический шар. «Боевой», — услужливо подсказало мое сознание. «Это и посильнее», — спросил Лориэль, с легкостью нейтрализовав его и послав, в свою очередь, в Гарриета красный заряд. «Не боишься, что сейчас от твоего кабинета камень на камне не оставим?» Верховный маг тоже играючи отразил удар. «Нет, мне здесь все равно оставаться несподручно, а интерьер всегда вызывал больше недоумения, нежели восхищения», — легко пожал плечами Лориэль. «То есть вторая часть свитка у тебя в другом месте? Говори, где, и тогда мы пощадим тебя и девчонку», — прорычал Гарриет. «Неужели твой хозяин настолько сильно давит, что ты опустился до столь примитивных угроз? Совсем не тонко, но правда, Гарриет, ты можешь лучше», — издевательски покачал головой Лориэль. «А вот я сейчас вас обоих уничтожу, и посмотрим тогда, кто может лучше», — взревел еще сильнее маг и послал в нас другой заряд. «Так тебе все равно нужен свиток целиком. Ты знаешь, что без него Мерт не получит желаемое, а значит, будет недоволен своим рабом». «Я не раб ему, я свободный человек», — возмутился Гарриет. «Ага, многие так обманываются, но на самом деле он никого не ставит на одну линию с собой, лишь благосклонно позволяет исполнять его приказы угодным и отсылает подальше неугодных. Мне-то не рассказывай, я вырос при его дворе, если кучку темных интриганов можно назвать двором. Неважно, я доставлю ему тебя и ее, а он пускай сам вытряхивает из вас недостающий кусок чертова свитка». И в нашу сторону полетели один за одним опасные заклинания. Лориэль искусно отбивался, посылая в ответ не менее смертоносные. Мы скакали по кабинету, уворачиваясь и нападая, уворачиваясь и нападая. Единственной моей задачей было не становиться обузой и находиться максимально в тени Лориэля. Но в один момент получилось так, что он пригнулся, а я не успела, и словно в замедленной съемке смотрела, как на меня летит голубая молния. «Сейчас она меня расщиплет на мелкие частицы», — промелькнуло в голове. В следующую секунду я закрыла глаза и инстинктивно выставила вперед правую руку. И ничего не произошло. «Амелия, да ты и впрямь теперь маг», — восхищенно сказал стоящий рядом Лориэль. Я открыла глаза и с удивлением посмотрела на свою руку. На ней не было ни царапины. «Ха, сильно-то не радуйтесь, она все равно ничего не умеет», желчно прокомментировал Гарриет и возобновил атаку. «Но насчет не умеет, это он зря. Мой отец заботился о всестороннем развитии своей единственной наследницы, и я прекрасно владела боевой магией в теории. Теперь нужно всего лишь применить ее на практике. На тебе!» — задорно вскрикнула и послала в мага жалящее заклятие, которое неожиданно достигло цели. «Очень мило. Я же сказал, что дельному ты не обучилась», — презрительно прокомментировал Гарриет. «А ты подожди еще несколько секунд и почувствуешь, насколько я ничего дельного не умею. Ни один ты балуешься экспериментами», – парировала самодовольно. «Ай, что это? Это уже какое-то нежалище!» – закричал маг, ощущая, как все его тело горит, словно превратившись в один сплошной свежий ожог. «Ага, приятные ощущения, да?» – не удержалась я от ехидства. «Все, вы меня оба достали!» – взревел он и запалил по нам с утроенной силой. Лориэль едва успел прикрыть меня от очередного заклятия. «Ты умница, но все же будь по-прежнему чуть позади, хорошо? Мне так спокойнее», — произнес он тихо. Я лишь кивнула и послушно сделала шаг назад. Геройствовать, только что став магом, явно не слишком уместно. Гарриет с Лориэлем настолько увлеклись бомбежкой друг друга, что не заметили того, на что обратила внимание я. «Лориэль, сейчас здесь половина здания обрушится, трещины повсюду и звук, слышишь?» «Да, ты права. На счет три прыгай мне на спину», — коротко сказал император, продолжив поединок. «Раз». В Гарриета летит сгусток чистого огня. Видимо, решил добить его горячими ощущениями. «Два». Следом пошла молния. Однозначно захотела его поджарить. «Три». произнес Лорель и запустил в верховного мага колонну, державшую свод в правой части кабинета. «Амелия!» — крикнул он. «А, да!» — я замешкалась, засмотревшись на его манипуляции, но в тот же миг сделала требовавшееся. «Умница! А теперь просто поверь мне!» И он выпрыгнул в окно со мной на спине.